Гейнсборо. Гейнсборо Томас. 1727-1788. Английский живописец. Гейнсборо рисовал портрет хорошенькой 16-летней девушки по имени Маргарет Берр. Во время работы девушка влюбилась в него. Когда портрет был готов, она, выразив восторг, недвусмысленно намекнула, что если он захочет, то может обладать оригиналом. Гейнсборо не заставил себя ждать и вскоре получил руку молодой девушки вместе с ежегодной рентой в 200 фунтов. Злая молва говорила, что Маргарет Берр — незаконная дочь одного английского принца, и что она даже гордилась этим происхождением.